День девятый. Полезное на день. Крайности. Борьба с прокрастинацией — это не только победы, но еще и перегибы. Тот самый второй конец палки, где случаются крайности. Будут ли они у вас, я не знаю, но предупредить должен. Если их не отследить и вовремя не скорректировать, хорошего тоже мало. Так что давайте знакомиться. Крайности со временем. Вы начинаете трястись над каждой минутой. Становитесь настолько рациональными, что это отражается и на жизни, и на работе. Готовить вкусное блюдо? Слишком долго. Это же целые 2 часа потратить на какую-то еду. Погулять долго с собакой? Да я бы за это время блок макета сверстал и 1000 рублей заработал. Погуляем на 200 рублей, ей хватит. Посидеть без дела? Просто чтобы прийти в себя во время работы? А, снова начинается. Дружок, ну-ка работать, срочно! Так делать вряд ли стоит. Жизнь — это все-таки жизнь, в которой главное счастье, ощущение себя и момента, внимание близким и прочие приятности. Да, прогулка с собакой невыгодна по рациональности, но она выгодна вам для ощущения жизни. Бывают моменты, когда и вправду дорога каждая минута, но если эти моменты становятся всей жизнью, это уже проблема не хуже прокрастинации. Крайности в процессе. Вы настолько прониклись духом борьбы, что уже не позволяете себе и малейших слабостей. Когда вы ловите себя, скажем, на просмотре ролика про жирафов, то так расстраиваетесь, что уже и работать не хочется. Дескать, а чего толку, если вот такая вот я безвольная тряпка? Здесь важно понять пару моментов. Момент первый. Сейчас у вас идет перековка привычек, смена правил работы и много других важных изменений. Это непросто. Вы будете регулярно наступать на грабли. Это тоже нормально. Главное — не перестать все это замечать и стараться убирать. Суть борьбы в самой борьбе, а не в идеальности через пару недель. Момент второй. Все мы — живые люди. Думаете, я в перерывах вместо полезной прогулки или какой-нибудь гимнастики не сбегаю порой смотреть ролики? Тоже сбегаю. Временами нам нужна отдушина. Нам нельзя загонять себя в угол идеальности. Завоем. Он сказал отдушина. То есть он сам же и разрешил отступать от правил? Да как так? Все верно. Я не говорил это прямо в теоретической части, чтобы не вносить смуту, но не сказать совсем не имею права. Да, именно отдушины. Мы же говорим о работе в реальной жизни и реальных условиях, а в ней такое случается. Человек не робот. Вы точно так же контролируете ситуацию и не отступаете от правил, но в пиковых случаях оставляете себе небольшой маневр, при этом все равно не позволяя редким маленьким шалостям стать большими и постоянными. Посмотрели в перерыве про жирафа? Хорошо, но хватит вредного сладкого пока. А в следующий перерыв я все же пройдусь выпить кофе. Вообще не работается по списку? Хорошо, сегодня день закрытия брешей. Все самые старые залежи достаем на свет и разгребаем. Даже этого не хочется. Редко, но такие дни тоже случаются. Ну тогда делаю, что хоть как-то могу. Иногда стоит с собой договориться о маленьких уступках, чтобы не вышло большой беды. Но здесь крайне важно. Такая практика не должна превращаться в правило и тем более в систему. Контролируемая отдушина при явной необходимости. Разово, нечасто, без увлечения. Крайности в самооценке. У нас настолько сносит крышу от изменений роста, что мы начинаем задирать нос. А, все копаетесь и прокрастинируете? Ох, жалко вас, никчемные вы людишки. То, что начиналось как победа над собой, и только над собой, может продолжиться как возвышение над другими. Если тому есть предпосылки, можно войти во вкус. Сначала вы лучше, потому что прокрастинацию победили. Затем, что делаете больше и круче, а потом вообще в свою исключительность поверили. Эпилог. Крайностей и перегибов, конечно, куда больше. Основную механику я дал, а уж куда и как вас поведет, если поведет, нужно смотреть самому и вовремя корректировать. Уверен, справитесь. Совет дня. Когда я все сделаю, вы все равно никогда не сделаете все дела. Если вы ставите цели и растете, всегда найдутся дела второго, третьего и далее порядков, которые вы не сделали и еще долго не сделаете. Думать о них и пытаться контролировать, если конкретно сейчас вы ими не занимаетесь, нельзя. Замучают стрессы. Отсюда простой совет. Не заставляйте себя все держать под контролем. Это дико изнурительно. Есть они. Чудесно. Выписали и забыли. Вы не контролируете их. Не несете за них ответственность. Не переживаете. Те, что станут вдруг резко важны, вы и сами в срочные переведете. А часть других и вовсе со временем отвалится, потеряет актуальность, трансформируется. Но это потом, а пока с глаз долой и сердца вон.